Глава 12. Нора Крейна. Я люблю вспоминать радостную монотонность тихоокеанского плавания, когда встречные ветры не мешают ему, и судно изо дня в день идет полным ходом. Горный пейзаж, гонимых пассатами облаков, наблюдаемый, а в моем случае рисуемый при всякой перемене освещения. Облаков, заслоняющих звезды, тающих при блеске луны, загораживающих пурпурную полосу зари, оседающих безобразной отмелью в сумерках рассвета или поднимающих в полдень свои нежные вершины между голубой кровлей неба и голубым полом моря. Суетливый и рассудительный мирок шхуны с необычными сценами, дельфин, выскакивающий из-под бушприта, священная война акулам, рифленье парусов перед шквалом с повисшими над палубой у матросами, сам шквал, замирание сердца, разверзшиеся хляби небесные и облегчение, новая радость жизни, когда все прошло, солнце снова сияет, и наш побежденный враг исчезает в виде темного пятнышка на подветренной стороне. Я люблю вспоминать и желал бы уметь воспроизвести эту жизнь, незабываемую, незапоминаемую. Память, которая обнаруживает такую мудрую неохоту записывать страдания, ненадежный летописец и в отношении продолжительных удовольствий. Долго длящееся благополучие ускользает, точно вследствие своей массы, от наших мелочных методов запоминания. Часть нашей жизни заволакивается розовой непроницаемой дымкой. Одну вещь, если можно положиться на мою летопись, я вспоминаю с восхищением. День за днем в позолоченной солнцем каюте термометр торговца виски показывал 84 градуса по Фаренгейту. День за днем воздух сохранял ту же неописуемую прелесть и нежность. Мягкий, животворный и свежий, как здоровье. День за днем пламенело солнце. Ночь за ночью сияла луна, или звезды выводили на смотр свой блистающий полк. Я испытывал духовную перемену, или скорее молекулярное обновление. Я попал в мой родной климат и с сожалением оглядывался на сырые и холодные пояса, неправильно называемые умеренными. 2 года этого климата, да удобное помещение, вытрясут весь мусор из человека, — говорил капитан. — Только здесь и можно быть счастливым. Один мой знакомый затерялся в этих местах. Он плыл на угольном судне, которое загорелось на море. Он добрался до берега где-то на мореплавателях. Остров мореплавателей в Тихом океане. И писал мне, что покинет это место только ногами вперед. А он не беден, и отец его владеет береговым судном. Но Билли предпочитает остров и горячие лепешки из плодов хлебных деревьев. Какой-то голос подсказал мне, что я последую примеру Билли. Но где это было? Нора Крейна держала путь к северу, и возможно, что я бессознательно растянул на долгий период впечатления нескольких хороших дней. Или, быть может, это чувство явилось у меня позднее, когда мы плыли в Гонолулу. В одном я уверен. Моя преданность Тихому океану возникла раньше, чем я увидел какой-нибудь остров, достойный этого названия. Само море становилось желанным под таким небом. И когда дует попутный ветер, я не знаю лучшего места, чем палуба шхуны. Если б не томительная тревога о результате плавания, то оно могло бы считаться наилучшей увеселительной поездкой. Мое физическое благополучие было завидное. Эффекты моря и неба давали постоянную работу моей кисти. Не было недостатка и в пище для ума, которую доставляло изучение характера моего своенравного друга-капитана. Я называю его другом, но это значит сильно забегать вперед. Сначала он слишком пугал меня своими грубыми выходками, слишком донимал своим неровным настроением и слишком часто докучал мне своим мелким тщеславием, чтобы я мог видеть в нем что-нибудь, кроме креста, доставшегося на мою долю. Лишь постепенно, в редкие часы благодушия, когда он забывал и заставлял меня забывать слабости, которым был подвержен, я начал невольно питать к нему дружеское чувство. В конце концов, я стал смотреть на его недостатки с более великодушной точки зрения. Я видел их на надлежащем месте, как диссонансы в музыкальном произведении, и принимал и находил их живописными, как мы принимаем в ландшафте курящуюся верхушку вулкана или нездоровую болотистую чащу и любуемся ими. Он был из состоятельной семьи штата Мэн и получил зачатки хорошего образования. Характер его с самого начала оказался неукротимым. И, кажется, этот недостаток был наследственным, так что вина разрыва падает не на него одного. В конце концов, он бежал в море, подвергался возмутительно жестокому обращению, которое, кажется, скорее закалило, чем просветило его. Снова бежал на сушу в одном южноамериканском порту, доказал свои способности и нажил деньги, хотя все еще оставался ребенком. Попал в компанию воров и был обобран, пробрался в Штаты и однажды утром постучался в двери одной старой леди, фруктовый сад которой часто обворовывал в былое время. По-видимому, эта рекомендация не могла быть удовлетворительной, но Нерс знал, что делал. Вид старого соседа-грабителя, трясущегося в лохмотьях у ее дверей, сама странность обращения затронули нежную струну в сердце старой девы. «Старушка всегда нравилась мне», — говорил Нерс. «Даже когда она выпроваживала меня из своего сада или грозила мне наперстком в окно, когда я, бывало, прохожу мимо. Я всегда думал, что она предобрая старая дева. Ну вот, когда я пришел к ее дверям в то утро. Я сказал ей это, и что я умираю с голоду. Она впустила меня к себе и накормила пирогом». Она одела его, отдала в ученье, затем снова поместила его на корабль в лучших условиях, принимала его у себя по возвращении из плаваний и завещала ему свое состояние. «Она была добрая старая дева», — говорил он. «Уверяю вас, мистер Дод, забавно было смотреть на меня и старую леди, когда мы беседовали в саду, а старик сердито смотрел на нас через забор. Она жила бок о бок со стариком, и, думаю, это-то и привело меня к ней. Я хотел ему показать, что хоть и дошел до последней крайности, но скорее пойду к черту, чем обращусь к нему. И ведь он к тому же ссорился со старухой из-за меня и фруктового сада. Я думаю, это его бесило. Да, я был животное в молодости, но всегда любил старушку». С тех пор он с успехом и не без приключений занимался своей профессией. Наследство после старухи досталось ему как раз во время плавания собирателя колосьев. Он рассчитывал теперь обзавестись собственным судном, когда забудется эта история. Лет ему было, по-моему, около 30. Сильный, энергичный мужчина с голубыми глазами под густой шапкой волос цвета пакли, начинавшихся низко над лбом. Чисто выбритый, со впалыми щеками, хороший певец, хороший игрок на морском инструменте, гармонике, наблюдательный, толковый. Когда хотел, очень любезный. Когда же был не в духе, самая грубая скотина во всех морях. Его обращение с матросами, его требовательность, его сварливость, его вечные придирки из-за пустяков, его вечные и грубые сарказмы могли бы вызвать бунт на невольничьем корабле. Случится, например, рулевому зазеваться, Нерс рычит: «Ты, несчастный голландец с бараньей мордой, пинка тебе что ли дать, чтоб ты держал курс правильно? Смотри на компас Или я заставлю тебя прогуляться по кораблю носком моего сапога! Или, положим, какой-нибудь матрос замешкается на корме, куда был вызван минуту тому назад. «Мистер Даниэль, не будете ли вы любезны отойти от грота Реи?» — начинал капитан с убийственной вежливостью. «Благодарю вас. Быть может, вы будете любезны сообщить мне, какого черта вы делаете у меня на шканцах? Мне здесь не нужно такой дряни, как вы. Где боссман? Не заставляйте меня найти для вас работу. Или я отыщу такую, что вы будете 2 недели валяться пластом». Подобные увещания, соединявшиеся с совершенным знанием своей аудитории, так что всякое оскорбление попадало в цель, произносились с такой угрожающей миной и с таким свирепым взглядом, что у злополучных подчиненных душа уходила в пятки. Слишком часто применялось насилие. Слишком часто я слышал, видел и возмущался недостойной выходкой, а жертва, связанная законом, вставала и уходила, ошеломленная, затаив в сердце мысль о мести. Может показаться странным, что я питал расположение к этому тирану. Может даже показаться странным, что я видел и допускал подобные безобразия. Но я был не такой уж цыпленок, чтобы вмешаться открыто, так как находил, что лучше допустить дурное обращение, чем поднять бунт, в котором половина людей погибнет, а другая уцелеет только для виселицы. Наедине же я постоянно протестовал. «Капитан», — сказал я ему однажды, желая подействовать на его патриотизм, который был у него очень силен, «можно ли так обращаться с американскими матросами? Разве это по-американски обращаться с людьми, как с собаками?» «Американцами?» — возразил он сердито. — Вы называете этих голландцев и бродячих американцами? На жаргоне тихоокеанских моряков «дачман» — ныне «голландец», но на староанглийском языке означало «немца» — означает всех представителей тевтонской расы и Балтийского побережья. «Скаттермауч» — «скаттер» — «бродяжить», «мауч» — тоже значение — всех латинян и левантийцев. Я провел 14 лет в море, все время, кроме одного только плавания под американским флагом, но еще ни разу не видал матроса-американца. Были такие вещи в старые времена, когда из Бостона платили $35 жалования. Тогда корабли набирали команду и шли куда нужно. Но все это было, и быльем поросло, и теперь на американском корабле плавает только отпетый. Вы не знаете, понятия не имеете. Большое удовольствие выходить на шканцы 14 месяцев кряду, зная, что вам нужно исполнить свой долг, и что жизнь каждого зависит от вас. И ждать, что вас пырнут ножом при выходе из каюты, или сбросят вам на голову мешок с песком, когда вы садитесь в шлюпку, или столкнут вас в трюм, когда люки открыты в хорошую погоду. Тут забудешь о братолюбии и Новом Иерусалиме. Нет, хоть оно и некрасиво выглядит, но единственный способ командовать кораблем — это нагнать страху. «Послушайте, капитан, — сказал я, — во всем есть различие. Вы знаете, что американские суда пользуются дурной славой. Вы знаете, как нельзя лучше, что если бы не высокое жалование и хорошая пища, то ни один матрос не пошел бы на них. Да и то иные предпочитают британское судно, скверную пищу и все прочее». «О, лайм-джусеры!» — сказал он и улыбнулся, как будто припоминая что-то. Лайм-джусер от лайм-джус — лимонный сок, употребляемый на судах от цинги. «Это мне напоминает одну забавную историю. В 1874 году я плыл помощником на британском судне «Мэри» из Фриско в Мельбурн. Это была самая потешная, в некотором смысле, шхуна, на которой мне случалось плавать. Харч отчаянный. Почти ничего съедобного, кроме лимонного сока. Поглядишь на матросский обед, с души воротит. На свой — одно огорчение. Старик был ничего себе, добрый малый. Старик — олдман, то есть капитан. Грин по фамилии, смирный, благодушный старый пентюх. Но команда — самая негодная шайка, с какой мне приходилось когда-нибудь иметь дело. И всякий раз, когда я пытался маломальски поддать жару людям, старик вступался за них. В открытом море с капитаном не поспоришь, но будьте уверены, что я никому не позволил бы учить меня. — Вы даете мне приказания, капитан Грин, — сказал я ему. — И увидите, что я буду их исполнять. Это все, что вы можете требовать. — Вы увидите, что я исполню свой долг, — говорю ему. — Но как я его исполняю, это мое дело. И не родился еще человек, который может давать мне уроки. Ну, с возни на этой мэри было довольно с начала и до конца. Старик, понятно, не ладил со мной и настраивал против меня команду, так что мне приходилось драться чуть ли не на каждой вахте. Люди возненавидели меня и скрипели зубами, когда я проходил мимо. Наконец, однажды я заметил, что дюжая скотина-голландец колотит юнгу. Я на него сшиб голландца с ног. Он встал, я опять его уложил. — Ну, — говорю, — если у тебя еще остался задор, говори, и я сомну твои ребра в комок. Однако он образумился и не пикнул. Лежит себе смирный точно дьякон на похоронах. Тут товарищи стащили его вниз вспоминать о родине. Однажды ночью нас изрядно потрепало под 25 градусом южной широты. Кажется, мы все спали, так как первое, что я увидел, был сорванный форбом брамсель. Я кинулся на нос, ругаясь ругательски, и когда поравнялся с фок-мачтой, что-то воткнулось мне в плечо, да там и завязло. Хватаю другой рукой — гарпун, клянусь Георгом. Эти скоты загарпунили меня, точно морскую свинью. «Капитан!» — кричу я. «Что случилось?» — отвечает он. «Они загарпунили меня, — говорю. Загарпунили?» — отвечает он. «Что ж, я ожидал этого». «За такую штуку, — говорю я. Кое-кого из этих скотов надо прикончить». «Ну, мистер Нерс, — говорит он, — ступайте-ка лучше вниз. Будь я одним из них, вам бы и не так еще досталось. И я не желаю больше слышать вашу ругань на палубе. Из-за вас я уже потерял фок-бом-брамсель, — говорит. Довольно с меня». Вот как этот старикашка Грин поддерживал своих помощников. «Но подождите, главное — это еще впереди. Прибыли мы в Мельбурн довольно благополучно. И вот старик говорит мне: «Мистер Нерс, мне с вами плавать не с руки. Моряк вы отменный, слов нет, но вы самый неприятный человек, с каким мне случалось когда-нибудь плавать, а вашего языка и обращения с командой я не могу переваривать. Нам надо расстаться». Я не дорожил местом, можете быть уверены, но чувствовал себя обиженным, и раз он устроил пакость, то, думалось мне, и я могу устроить. Вот я и сказал, что съезжу на берег и посмотрю, как обстоят дела. Съездил, нашел, что все в порядке, и вернулся обратно. — Собрали вы свои пожитки, мистер Нерс, — говорит старик. — Нет, — говорю я. — Не знаю, расстанемся ли мы раньше Фриско. По крайней мере, мы должны сначала обсудить один пункт. Я готов распрощаться с Мэри, но не знаю, согласитесь ли вы уплатить мне жалование за 3 месяца вперед. Он сейчас за шкатулку с деньгами. «Сынок», — говорит, — «я нахожу, что дешево отделался». Так-то он меня поддел. Странно было, что человек рассказывает подобные вещи о самом себе, да еще в середине нашего спора. Но это было в характере Нерса. Все удачные замечания, которые мне случалось делать в наших спорах, все правильные оценки его действий или слов — я нашел много позднее, тщательно записанными в его дневнике и поставленными, тут сказывалось чудачество этого человека, мне в заслугу. Я никогда не встречал такой странной натуры. Рассудок в высшей степени справедливый, а в то же время нервы сдают от мелочного раздражения, и все поступки обусловлены не рассудком, а эмоциями. Таким же страшным казался мне характер его мужества. Не было человека храбрее. Он приветствовал опасность. Критическое положение, хотя бы наступившее внезапно, действовало на него как укрепляющее средство. А между тем, с другой стороны, я еще не видел человека до такой степени нервного, до такой степени угнетенного возможностями, так упорно и угрюмо смотревшего на мир вообще и на жизнь моряка в частности, с точки зрения неблагоприятных шансов. Все его мужество было в крови, не только холодной, но и замороженной рассудочными опасениями. Он предоставлял нашему маленькому суденушку бороться со шквалом, как знает, когда я уже начинал считать себя погибшим, а команда по собственной инициативе устремлялась по местам. — Так, — говорил он, — видно, на судне нет человека, который бы выдержал шквал так же долго, как я. Пусть же не думают, что я не умею управляться со шхуной. Сдается мне, что я могу так же близко подойти к опасности, как всякий другой капитан этого корабля, пьяный или трезвый. А затем принимался жаловаться и выражать желание выйти невредимым из этого предприятия и распространяться об опасностях на море, о специальных опасностях оснастки шхуны, к которой он питал отвращение, о различных способах пойти ко дну, о чудовищном флоте кораблей, отплывших от пристани в течение исторических времен, исчезнувших из глаз провожавших и уже не вернувшихся. — Ну, — прибавлял он в заключении, — сдается мне, что это беда небольшая. Не вижу, чего ради человеку так хочется жить. Если б я еще мог забраться на чью-нибудь яблоню и стать 12-летним мальчишкой и уплетать краденые яблоки, тогда куда ни шло. Но какой смысл во всех занятиях взрослых, в мореплавании, политике, благочестивых делах и во всем прочем? Основательное, чистенькое потопление — довольно хороший исход для меня. Трудно было представить более обескураживающий разговор для злополучного обитателя суши в бурную ночь. Трудно представить что-нибудь менее подходящее для моряка, какими их предполагают и какими они обыкновенно бывают, чем это постоянное наигрывание в минорных тонах. Но до конца плавания мне пришлось увидеть еще более резкое проявление угрюмого нрава этого человека. Утром на 17-й день я вышел на палубу и застал шхуну под двойными рифами, бегущую довольно быстро по тяжело волнующемуся морю. Хрипящие пассаты и гудящие паруса были до сих пор нашим уделом. Мы уже приближались к острову. Мое сдерживаемое возбуждение снова начало одолевать меня. В течение некоторого времени моей единственной книгой был патентованный лак, висевший над гакобортом, и моим единственным интересом — ежедневные наблюдения и отметки нашего черепашьего хода на карте. Первый же взгляд, брошенный на компас, и второй — на лак, вполне удовлетворили меня. Мы держали наш курс. Мы делали более 8 узлов с 9 часов вечера накануне, и я перевел дух с облегчением. Но затем что-то странное и хмурое в наружности моря и неба ужалило меня в сердце. Я заметил, что шхуна кажется еще меньше, чем обыкновенно. Матросы что-то молчат и поглядывают на небо. Нерс, находясь в мрачном настроении, не удостоил меня вниманием. Он тоже, по-видимому, следил за ходом шхуны с напряженным и возрастающим беспокойством. Еще менее понравилось мне то обстоятельство, что за штурвалом стоял сам Джонсон и вертел его очень деятельно, часто с видимым усилием. Порою, когда море, черное и грозное, набрасывалось на нас сзади, он быстро оглядывался и втягивал голову в плечи, точно человек, ожидающий удара. По этим признакам я заключил, что не все идет благополучно, и дал бы добрую пригоршню долларов за толковый ответ на вопросы, которые не решался задать. Если бы решился, невзирая на опасные признаки на лице капитана, то мне бы только напомнили о моем положении суперкарго, звание, к которому всегда относятся неласково, и посоветовали в самых неудобоваримых выражениях отправляться вниз. Мне оставалось только справляться с моими смутными опасениями, как умею, пока капитану не заблагорассудится объяснить мне, в чем дело, по собственной охоте. Это случилось скорее, чем я ожидал. Именно когда китаец позвал нас завтракать, и мы уселись друг против друга за узким столом. — Послушайте, мистер Дот, — начал он, взглянув на меня как-то странно, — надо обсудить деловой вопрос. На море неспокойно, вот уже 2 дня, а теперь поднялось такое волнение, которое не сулит ничего доброго. Барометр падает, ветер крепчает. И кто его знает, до чего дойдет. Если я лягу в дрейф, мы можем уйти от шторма, но нас снесет бог знает куда, например, к мели французского фрегата. Если же я стану держать курс, как сейчас, то мы будем у острова завтра после полудня и можем укрыться на подветренной стороне, если не удастся зайти в бухту. Вам следует обсудить, что лучше: предоставить капитану Тренту большой шанс опередить нас или пойти на риск. Я должен вести корабль по вашему усмотрению, — прибавил он с ехидной усмешкой. — Пусть решает суперкарг. — Капитан, — возразил я от всего сердца, — лучше риск, чем верная неудача. — Вся жизнь состоит из риска, мистер Дот, — сказал он. — Но прибавлю одно. Надо решать теперь или никогда. Через полчаса сам архангел Гавриил не сможет положить нас в дрейф, если нарочно спустится для этого. — Отлично, — сказал я, — держим к острову. — Держим так держим, — ответил он, а затем набросился на завтрак и полчаса ел пирог и распространялся о том, как бы ему хотелось быть теперь в Сан-Франциско. Когда мы вернулись на палубу, он сменил Джонсона у штурвала. По-видимому, он не доверял его никому из матросов. А я остановился рядом с ним, чувствуя себя в безопасности поблизости от него и испытывая какую-то пугливую радость от всего окружающего и от сознания своей решимости. Ветер уже окреп и бушевал над нашими головами, издавая временами протяжный вой, от которого у меня душа уходила в пятки. Море преследовало нас немилосердно, то и дело бросаясь на приступ. Шканцы заливало водой, и нам пришлось затворить дверь в каюту. — И все это, извольте видеть, ради долларов мистера Пинкертона! — неожиданно воскликнул капитан. — Много добрых молодцев погибло, мистер Дод, из-за дельцов, подобных вашему другу. Разве они беспокоятся о судне? Застраховано, я уверен в этом. А что значит жизнь матросов в сравнении с судьбой нескольких тысяч долларов? Все, что им требуется, это быстрота плавания, да глупый олух-капитан вроде меня, готовый вести судно к гибели. А спросите, чего ради я это делаю? Я убрался на другой конец корабля так поспешно, как только позволяла вежливость. Мне вовсе не нравился подобный разговор. Да и направление мыслей, вызванное им, было не по нутру. Я рисковал собственной жизнью и подвергал опасности жизнь 7 других. Ради чего, спрашивается? Ответ был ясен. Ради очень большого запаса очень зловредного яда. И мне думалось, что если я вскоре попаду на перекрестный допрос перед судом вечной справедливости, то эта история вряд ли хорошо зарекомендует меня в глазах судей. «Все равно, Джим, — подумал я делаю это для тебя». К обеду я сбежал с палубы и сидел в уголке, одурелый, немой и ошалевший от ужаса. Отчаянные скачки бедной Норы Крейн, мчавшиеся как олень в борьбе за жизнь, швыряли меня туда и сюда между столом и койками. Над головой дикий шум шторма, то и дело проносился в вихре смешанных голосов. Ревущий ветер, скрипящие доски, хлещущие концы канатов, визгливые блоки и грохочущее море участвовали в этом концерте. А порою мне слышалась более пронзительная, более человеческая нота, господствовавшая над всеми звуками, точно вопль ангела. И мне казалось, что я знаю имя этого ангела, и что у него черные крылья. Казалось невероятным, чтобы какое-либо существо человеческой природы могло долго выдерживать варварское обращение моря, которое бросало его с горы на гору, трепало, колотило, выворачивало все органы и суставы, точно пытая ребенка. Не было доски, которая бы не вопила о пощаде. И, видя, что шхуна все-таки продолжает держаться, я начинал чувствовать возрастающую симпатию к ее усилиям, возрастающее восхищение ее доблестным рвением, которое развлекало меня и порою заглушало мой страх за самого себя. Спасибо каждому работнику, который орудовал молотком над этой тонкой и крепкой скорлупой. Он работал не только для денег, но и для спасения человеческих жизней. Весь остаток дня и всю последующую ночь я сидел в углу или лежал на своей койке, не смыкая глаз. И только по наступлении утра новая фаза моей тревоги заставила меня подняться на палубу. Никогда еще мне не случалось проводить время так уныло. Джонсон и Нерс упорно сменяли друг друга у штурвала и по очереди спускались вниз. Первым делом каждый бросал взгляд на барометр, сердито тыкал в него пальцем и хмурился, так как он все время падал. Затем Джонсон, если это был он, доставал из буфета закуску и съедал ее стоя, ухватившись за стол, причем удостаивал меня двумя-тремя фразами в своем обычном рыкающем тоне. «Чертовски холодная ночь на палубе, мистер Додд!» Или «Эта ночь не для белоручек, могу вас уверить!» Проделав все это, он заваливался в койку и спал свои 2 часа сном праведника. Но капитан не ел и не спал. «Вы здесь, мистер Додд?» — говорил он после обязательной справки с барометром. — Ну, сынок, нам остается 104 мили, или столько-то, до острова, и мы идем, как умеем. Мы будем там завтра около 4. Или не будем, смотря по тому, как повернется дело. Вот какие новости. А теперь, мистер Додд, вот что я вам предложу. Вы можете видеть, что я устал смертельно. Стало быть, укладывайтесь опять в вашу койку. После этого покушения на остроумие он крепко закусывал сигару и проводил свою смену, поглядывая на лампу среди облаков табачного дыма. Впоследствии он говорил мне, что чувствовал себя в это время счастливым, чего я никак бы не подумал. «Видите ли, — говорил он, — ветер-то, собственно, нам не препятствовал, но море было пакостное, и барометр грозил нам бедой. Мы могли избежать ее, могли и влопаться. В таких крутых обстоятельствах всегда есть что-то величественное, что возвышает человека в его глазах. Мы ведь курьезные звери, мистер Додд». Наступившее утро отличалось зловещей ясностью. Воздух был тревожно прозрачен, небо чисто, линия горизонта рисовалась резко и отчетливо. Ветер и бурное море, окончательно взбеленившиеся, неутомимо преследовали нас. Я стоял на палубе, трепеща от страха. Казалось, я потерял власть над своим организмом. Колени мои подгибались, когда шхуна ныряла в убийственную бездну. Сердце замирало, когда черный вал обрушивался лавиной на палубу, и вода, а не пена, струились потоком мимо моих лодыжек. У меня было лишь одно сильное желание — держать себя прилично, несмотря на свой страх, и, что бы со мною ни случилось, проявить характер. «Правду, — сказал капитан, — мы курьезные звери». Наступил завтрак, и я попытался проглотить немного горячего чая. Затем я, кажется, болтался внизу, стараясь убить время. Посматривал одурневшими глазами на барометр и спрашивал себя, какой может быть прок в наблюдениях, сделанных на корабле, летящем как бомба по бурному морю. Время тянулось монотонно. Каждый поворот штурвала был опрометчивым, но необходимым экспериментом. Опрометчивым, как охотник-солдат, идущий на приступ. Необходимым, как скачок пожарного с горящей лестницы. Наступил полдень. Капитан пообедал, чтобы подкрепиться для дневной работы. Я, чтобы следить за ним. И наше положение было определено по карте с мелочной точностью, которая показалась мне почти жалкой и почти нелепой, когда я подумал, что в следующий раз смотреть на этот лист бумаги будет, вероятно, какая-нибудь любознательная рыба. Пробило час, потом два. Капитан хмурился и злился. И если мне случалось когда-нибудь замечать дремлющего убийцу, то этим человеком был он. Помоги Бог матросу, который вздумал бы не послушаться его. Внезапно он обратился к помощнику, возившемуся со штурвалом. — Два румба влево от носа! — сказал он и взялся сам за штурвал. Джонсон кивнул головой, вытер глаза тыльной стороной мокрой руки, выждал, пока корабль стал подниматься на вершину волны и, ухватившись за снасти грот мачты, полез вверх. Я следил за ним, пока он взбирался все выше и выше, повисая при каждом резком толчке, карабкаясь вверх в моменты затишья. Наконец добрался до Краспис-Салинга и, охватив одной рукой мачту, стал всматриваться в сторону юго-запада. Спустя минуту он соскользнул вниз по бакштагу и стоял на палубе. Он ухмыльнулся, кивнул, сделал пальцем утвердительный знак и минуту спустя уже действовал штурвалом, потный и задыхавшийся, с мокрым и улыбающимся лицом, а его волосы и фалды развивались по ветру. Нерс сходил за своим биноклем и принялся молча исследовать горизонт. Я последовал его примеру, пользуясь невооруженными глазами. Мало-помалу в этой белой пустыне вод я начал различать участок, где белизна сгущалась. Небо над ним тоже казалось беловатым и туманным. И понемногу до моих ушей дошел звук, более глубокий и более страшный, чем завывание бури. Непрерывный, грохочущий шум прибоя. Нерс вытер бинокль рукавом и протянул мне, указывая направление рукой. Бесконечные ряды валов появлялись, исчезали, метались в кружке бинокля. Иногда бледный уголок неба или резкая линия горизонта мелькали над волнами. И вдруг появился и исчез с быстротой ласточки, прежде чем я успел фиксировать его, предмет, за который мы так дорого заплатили и ради которого предприняли такое долгое плавание. Мачты и снасти брига обрисовались на небе с флагом, развивающимся на грот мачте, с лоскутьями Марселя, болтавшимися на рее. Я снова и снова с трудом разыскивал это видение. Никаких признаков земли не было видно. Разбитое судно стояло между небом и морем. Я никогда еще не видал до такой степени одинокого предмета. Но когда мы подошли ближе, я заметил, что он защищен линией бурунов, тянувшейся в обе стороны и отмечавшей ближайший риф. Тяжелая пена висела над ними, как дым на высоте нескольких сот футов, и грохот их последовательных взрывов напоминал канонаду. Через полчаса мы подошли к ним вплотную. Еще столько же времени огибали этот чудовищный барьер. И вот море незаметно стало утихать, и судно пошло ровнее. Мы достигли подветренной стороны острова, как я могу назвать ради формы это кольцо пены, тумана и грохота, и, отдав один риф, повернули через Фордевинд и направились в проход.